Урок номер 10. Пятиугольник роста. Волшебная цифра 5 проходит через всю книгу. И совсем кстати, чтобы на последнем уроке рассказать о шуточном математическом путешествии пятиугольника, которое очень уместно для самомотивации тех, кто ознакомился с этой книгой. Пятиугольник роста с важной точки зрения показывает, как быстро может расти твоя организация, если применить принципы, указанные в книге. Начинай с того, что рисуй пятиугольник и в нем напиши «ты». Позволим 1 месяц подготовки, и рост будем контролировать через каждые 2 месяца. На этом уроке можно использовать любые периоды времени. Вступишь в дело, и 2 месяца будешь спонсировать 5 таких людей, которые действительно хотят взять в руки собственную судьбу. Согласно рисунку, припиши к одной стороне пятиугольника 2 месяца 5. 2 месяца спустя, то есть в конце 4-го месяца, 5 человек, которых ты спонсировал во 2-м месяце, уже изучили то, что ты делаешь, и для тебя это значит 25 человек на 2-м уровне. К этому времени ты уже подготовил 5 новых серьезных людей первой линии. Пятиугольник теперь выглядит следующим образом. Смотри рисунок. Через 6 месяцев у тебя уже может быть 125 человек на 3-м уровне под начальными 5 людьми первичной линии под 2-й группой. Плюс ты подготовил 5 новых серьезных людей. В конце 8-го месяца пятиугольник роста выглядит следующим образом, как указано на рисунке. Теперь передай салфетку, доску, слушателю. Дай ручку и попроси его подготовить рисунок на конец 10 месяца. Напротив 10 месяца поставь прочерк, так как цифра слишком большая, чтобы суммировать. Более 3000, а точнее 3125. Пример показывает, чем располагает человек. Еще раз обойди пятиугольник и дополни рисунок до 1 года. Если хочешь подчеркнуть, как быстро растет здание, построенное на глубине, перечеркни группы, оставь только ту, которая образовалась под твоей первой 5-кой серьезных людей. Обрати внимание человека, которому даешь урок, на то, что если одна только группа строится вверх, не одна из тех, что вычеркнул, то тогда в месяц это принесло бы заработок в 6000 долларов в месяц и даже больше. Главная цель этого урока – показать, насколько важно работать на глубине со спонсируемыми тобой людьми. И научи их делать то же самое. Теперь иди и делай. Бизнесмен против небизнесмена. 4 вида взаимодействия. Как разговаривать с человеком, не бизнесменом, о том, каким образом создать огромное дело. Большинство людей, не бизнесменов, не знает, что нет необходимости в создании большого дела MLM. Не забудь, что когда я говорю тебе не надо продавать, то под этим всегда понимаю, что тебе не нужно обращаться к чужим и уговаривать их купить что-то, в чем у них нет необходимости. В системе MLM мы продаем, хотя в действительности это происходит таким образом, что в процессе создания дела мы предлагаем товар нашим друзьям. Каждый может предложить товар или услугу своему другу. Проще объяснить не бизнесмену, чем хороша возможность создания данного типа. Если объяснить ему 4 вида взаимодействия, когда дойдешь до конца, он ясно увидит, почему не бизнесмен может создать великое и успешное дело. В процессе разговоров ты встретишься с людьми 2 типов. А между ними может установиться взаимодействие 4 видов. Первый. Бизнесмен спонсирует не бизнесмена. Второй. Не бизнесмен спонсирует бизнесмена. Третий. Бизнесмен спонсирует бизнесмена. Четвертый. Не бизнесмен спонсирует не бизнесмена. На себе испытаешь 1 из перечисленных видов взаимодействия. Объясню реакцию на различные виды взаимодействия и лучший способ управления ими. Первый вид взаимодействия. Мотивация 1-го вида взаимодействия – бизнесмен пытается спонсировать не бизнесмена. Ты умеешь это делать, ведь ты умеешь продавать. Это взаимодействие, при котором я отождествляю тебя с собой. Ведь я бизнесмен, я уже занимался непосредственной продажей, но никогда не любил это по-настоящему. Я думаю, что моя внешность и личность вызывают что-то вроде этого. Дон, ты это можешь делать, ведь ты умеешь продавать. Я уже знаю, что школьные учителя, домохозяйки и инженеры достигают лучших успехов, ведь они не бизнесмены. Это парадокс, но большинство людей, включившихся в MLM, ищут бизнесменов, то есть тех, у кого наименьшая вероятность успешно заниматься таким делом. Только 5% населения – бизнесмены, а 95% – не бизнесмены. MLM лучше всего подойдет в том случае, когда в нем принимают участие много людей, и каждый делает немного. Где можно встретить много людей? Среди 5%? Или среди 95. Я богатею. И точно то же происходит с людьми на моих первичных линиях. Ведь мы обучаем своих распространителей товаров не для того, чтобы они занимались бизнесменами. Не бизнесмены в большинстве. И к ним не очень часто обращаются, полагая, что они не умеют продавать. Большинство людей в рамках MLM полагаются на эти 5%. Очевидно, это и является причиной того, что большинство распространителей товара не получают много денег. Они все гнались за этими 5%. Есть два способа улучшения коммуникации с небизнесменами. Вначале объясни 4 вида взаимодействия. Когда объяснение будет приближаться к концу, они ясно увидят, почему не бизнесмены находятся в более выгодном положении при создании дела. Второй фактор – твоя одежда. Ты, наверное, уже слышал. В бизнесе одеваются в интересах дела. В большинстве случаев это именно так. Кроме всего прочего, в MLM ты одеваешься для самочувствия людей, которые будут создавать твое дело. Представь себе хорошо одетую женщину, которая пытается спонсировать хозяйку, не бизнесмена. Домохозяйка скажет: «Ты потому умеешь делать, что умеешь продавать». Хорошо одетая женщина выглядит как бизнесмен, и домохозяйка предполагает, что она должна будет одеваться подобным образом, если подключиться к делу. Поэтому она решит отказаться, ибо не может себе позволить обновить гардероб. Много лет назад в Гонолулу я купил себе несколько гавайских рубашек и ношу их до сего дня. Это придает мне свободный, не бизнесменский вид. Естественно, несколько раз в год надо ездить на Гавайи, чтобы поддержать свой гардероб на уровне. Думаю, ты уже понял суть. Если хочешь, чтобы люди верили, что ты уже в деле, одевайся как бизнесмен. Если же нет, одевайся свободно. Увидишь, сколько сэкономишь на химчистках. Второй вид взаимодействия. Второй вид взаимодействия – не бизнесмен спонсирует бизнесмена. Проблема возникает от того, что ты пытаешься объяснить что-то человеку, который уже «все знает», в кавычках. Для того, чтобы убедиться, что он еще не все знает, достаточно спросить, почему он еще не получает 10-20 тысяч долларов в месяц. Почти все бизнесмены знают, что торговля – наиболее хорошо оплачиваемая профессия. Хотя может быть и наиболее плохо оплачиваемая. Я знаю, что MLM платит лучше, чем торговля. Тем, кто знает, что делает. Разница огромная. Определенный человек и завтра получит заработок, даже не вставая с постели. Очень трудно объяснить что-либо человеку, который постоянно тебя перебивает. Ни одной твоей мысли не выслушивает до конца, постоянно вмешивается и, наконец, заставляет тебя уйти к другому. Самая тяжелая работа, которой мне приходилось заниматься в MLM, это объяснить MLM бизнесмену. К счастью, я больше никогда не занимаюсь такой тяжелой работой и тебе не советую. Единственное, что тебе нужно сделать, передать этому бизнесмену книгу «Азбуку успеха MLM» и сказать, что если он не желает оставшуюся часть жизни заниматься поисками следующего покупателя, то пусть внимательно прочитает до конца эту книгу. И когда он прочитает книгу до конца, вернись к нему и вместе обсудите программу. Если он внимательно прочитал книгу, возможно, что дело вызвало в нем интерес, А если включится, почти 100% гарантии, что дела пойдут хорошо. Но если, прочитав книгу, он не хочет включиться в дело, не возвращайся к этой теме. Попроси вернуть книгу и передай ее другому. Зачем пробивать стену головой, если книга может сделать работу вместо тебя? Пусть у тебя будет 5 экземпляров книги, которые можешь раздать, чтобы работали вместо тебя. Третий вид взаимодействия. Третий вид взаимодействия – бизнесмен спонсирует бизнесмена. Никаких проблем с взаимодействием, если у тебя нет исключительного желания работать только с 5% населения. Поскольку большинство людей в MLM ищет бизнесменов, то пока их вводишь в дело, кто-то другой уже послал им свою программу. Пока ты нашел их, они уже пытаются действовать в нескольких программах сразу. Четвертый вид взаимодействия. Четвертый вид взаимодействия – случай. Не бизнесмен пытается спонсировать не бизнесмена. А где бы ты хотел научиться работать? Если ты умеешь делать, то и я тоже. Расскажу случай с человеком, которого я спонсировал и с которым было так скучно посещать людей, как будто бы надо было следить за процессом высыхания краски на протяжении 4 часов. Этот человек смотрел не в глаза, а по сторонам. Однажды я сказал ему: «Том, если поймешь MLM, сделаешь большой капитал, ибо любой, с кем будешь говорить о деле, поймет, что раз уж ты можешь это сделать, то он тем более. Обязательно пойми все 4 вида взаимодействия, пойми, к какому типу относится тот или другой человек, с которым ты разговариваешь. Это окажет тебе огромную помощь, когда попытаешься ознакомить кандидатов с MLM». Конфликты с головой. Мозг человека не способен удержать 2 противоположные мысли одновременно. Это является причиной того, что не бизнесмен, которому ты сначала продал что-нибудь, а позже будешь пытаться спонсировать, не будет тебя слушать. Он будет говорить, что не может продать, а ты будешь убеждать его, что это MLM и нет необходимости продавать. Не нужно продавать в том смысле, что не надо посещать незнакомых и уговаривать их купить то, в чем они не нуждаются или просто не хотят покупать. Зачем в один день кому-то что-то продать, а на следующий день пытаться его спонсировать и уверять, что не надо продавать? У нас есть небольшой опыт, который доказывает, что мозг не способен удержать 2 противоположные мысли одновременно. Если поймешь это, заработаешь большой капитал. Если люди не хотят использовать возможности, а завершают дела покупкой нескольких товаров, то всегда можешь вернуться к ним и попытаться снова. Если они говорят: «Я не умею продавать», ты спроси: «Продал ли я тебе хоть что-нибудь, когда мы встретились впервые?» Тебе ответят: «Нет», и признают, что они тоже умеют это делать. Ты также увидишь, почему у бизнесменов возникают проблемы в MLM. Возвращение в школу. В начале спонсирования нового распространителя товаров много значит твое отношение к нему. У большинства распространителей товаров подход примерно следующий: кого я могу привлечь к своему делу? Думаю, что правильный подход был бы следующий: кому в ближайшее время могу предоставить возможность выйти из дела? Если ты уверен, что человек через 2-3 года может уйти, и ты уже научил его, как ознакомиться с такой возможностью на 20-минутном уроке, то зачем же предоставлять такую возможность чужим? Для того, чтобы человек мог через 2-3 года уйти с заработком свыше 50 тысяч долларов в год, он обязательно должен на некоторое время вновь сесть за школьную парту. Если в течение 6 месяцев он посвятит 5-10 часов еженедельно этому делу, то выучит все, что необходимо. Уход обозначает всего лишь то, что ты не ходишь на работу, если сам того не хочешь. Если кто-то скажет тебе, что посвятил 30 дней, чтобы посмотреть, как идут дела, тогда не трать время на него. Это продлится не более 6 месяцев. Школа, которую я имею в виду, это школа включения. С того момента, как отправишься из дома, чтобы посетить еженедельные практические занятия, участвовать на встречах, выпить чашечку кофе, уже пройдет 3-5 часов. Остальное время потратишь на чтение книг, дающих положительную мотивацию или соответствующих твоей программе, а также на встречи с твоим спонсором. Участвуй на мотивирующих встречах, разговаривай с кандидатами и так далее. Всем этим можешь заниматься параллельно с другими обязанностями, не связанными с MLM. На моих семинарах, которые я проводил в Америке и Канаде, я каждому задавал вопрос: кто знает такое 4-летнее образование, по окончании которого человек после 2-3 лет работы откажется от зарплаты свыше 50 тысяч долларов в год? Еще никогда я не встречал человека, который мог бы вспомнить подобный случай. Никто не мог назвать высшего образования, позволяющего хотя бы приблизиться к подобным возможностям. Это как раз то, что делает чрезвычайно привлекательным MLM. За 6 месяцев можешь научиться всему необходимому, чтобы уйти через 2-3 года. Вспомни, как будучи студентом ходил в книжный магазин купить книги на следующее полугодие. Это были большие, тяжелые, толстые книги. Ты еле мог дождаться, когда вернешься в свою комнату и начнешь их изучать. Вспомни, как трудно было дождаться конца полугодия, чтобы проверить усвоенное. Оплатил ли тебе кто-нибудь, пока ты посещал школу? А затем 5 лет ходил в институт, и никто не платил тебе также за это. Кроме того, не было надежды, что через 2-3 года сможешь уйти. Так почему же тебя тревожит то, что тебе удалось так мало сделать за несколько начальных месяцев в MLM? Некоторые люди после нескольких недель работы в MLM теряют уверенность. Не думаю, что они имеют право терять уверенность, если не проучились в школе MLM минимум 6 месяцев. Позволь медику оперировать тебя после нескольких недель учебы в университете. Результат не будет утешительным. Спроси врача, адвоката или человека любой другой профессии, как давно они практикуют в своем деле. Он начнет с момента окончания вуза, но не с первых дней студенчества. Если спросишь кого-нибудь из MLM, как долго он участвует в деле, он укажет день подписания договора о распространении товаров. Тебе не следует забывать, что ты в MLM с тех пор, как научился четко делать то, что ты делаешь. Ты разочаруешься только если не получишь желаемого или не произойдет то, на что рассчитывал. Очень много таких распространителей, которые вступают в MLM с надеждой, что сразу с самого начала деятельности получат огромный заработок. Однако прежде всего надо посетить школу. Это длится не менее 6 месяцев. Теперь подумай о тех, кто учится в институте. По окончании 6 месяцев впереди еще 3,5 года, чтобы вообще начать поиски работы. Для того, чтобы иметь успех в MLM, необходимо научить другого, как ему стать успешным. Твой распространитель пусть не занимается подсчетом возможного заработка, а обучает низшие подструктуры и работает вместе с ними. Чем скорее они станут действовать таким образом, тем скорее к ним придет настоящий успех в MLM. Но это требует времени. Прежде чем обучать других, надо научиться самому, как обучать. Если у твоих партнеров возникают трудности в переговорах со своими друзьями по делу, то это фактически от того, что люди не верят, что через 2-3 года смогут уйти, или не совсем понимают, как добиться такого положения. Можешь показать на простом примере, как создать прекрасно оплачиваемое дело за период от 6 месяцев до 3 лет. Изучение дела требует немного времени, ведь представление длится примерно 20 минут. Собственно говоря, это один из вариантов урока на салфетке номер 1. Предположим, что у тебя есть новый распространитель товаров, которому говоришь: смог бы ты в конце первого месяца спонсировать 5 человек из всех твоих знакомых или тех, с кем встречаешься, с моей помощью? Сколько таких людей, которые хотят научиться, как уйти через 2-3 месяца? Большинство людей скажет: каждый, кого я знаю, хотел бы стать способным на такое. Не допускай ошибки, посетив со своим распространителем сразу 5 человек. Лучше посети с ним 5 человек, нанося визит каждому отдельно. Если встретишься сразу с пятью, достаточно, чтобы среди них был один отрицательно заряженный, и он может навредить остальным четырем. Кроме того, пять раз посещая людей вместе со своим распространителем товаров, ты даешь ему возможность пять раз послушать твою лекцию. И это лучше, чем прослушать всего один раз. После такой практики он уже будет готов пойти пять раз с каждым своим распространителем товаров. Он становится специалистом, пока обучает своих распространителей кандидатов, точно так же, как ты сам стал им во время практики с кандидатами. Если ты на 30-й день смог спонсировать 5 серьезных распространителей, то должен быть способен помочь им также спонсировать 5 человек в конце 3-го месяца. Когда твой распространитель помогает своим 5 людям, ты должен помочь своим подструктурным группам и научить партнеров делать то же самое. В конце 6-го месяца ты должен быть уже на 3-й глубине, но не будет ничего страшного, если для этого потребуется и целый год. Когда проводишь этот урок, черточки с обеих сторон цифр 5, 25 и 125 обозначают основных покупателей и людей, которые были бы твоими кандидатами. Урок должен выглядеть примерно так, как на картинке. Теперь у тебя уже 155 серьезных распространителей товаров. Если ты правильно создал дело, распределяя возможности и другим, то найдутся люди, не использующие представившиеся возможности. Многие из них будут твоими основными или непосредственными покупателями. Представим, что у каждого распространителя твоей подгруппы есть хотя бы 10 друзей, ставших покупателями. Если умножишь 10 друзей-покупателей на 155 распространителей, получишь, что круг твоих покупателей составляет из 1550 друзей. Поскольку твои распространители одновременно являются и покупателями, то добавив 155 к 1550, получишь первый круг покупателей в 1750 человек. Учти также, что есть три причины, почему распространители-потребители покупают больше товаров, чем друзья-покупатели. Первое. Распространитель-потребитель лучше знает полный набор товаров. Второе. Распространитель-потребитель покупает товары по оптовой цене, и он кажется великодушным, ибо он сам тоже потребитель. Третье. Распространитель-потребитель покупает товары потому, что он может их показать. Ты должен поощрять распространителей самих пользоваться образцами и демонстрировать их другим. Линия под 155 показывает покупателей, приобретающих товары по оптовой цене, которых мы сейчас не учитываем. Они потенциальные покупатели. Теперь умножь 1705 на $30, чтобы получить общую сумму месячной выручки. Большинство людей примет участие в программе, где личный месячный оборот более $30 в месяц. Я использую это число только потому, что я консервативен. Человек не желает полностью взбудораживать мозг кандидата. Поэтому человек, находящийся на 3-й глубине, спрашивает: «А что, если это осуществится не за 6 месяцев, а за год? Стоит ли заниматься даже в таком случае?» Умножив $30 на общее количество покупателей, 1705, получим результат 51 150 долларов. Подчеркни, что ты при этом работаешь только с 5 серьезными распространителями товаров. При месячном обороте более $50 000, не считая покупателей по оптовой цене, твой месячный заработок должен составлять от 2000 до $6000. Причина, почему сумма колеблется в пределах от 2 до $6000, в том, что не у каждого обязательно имеется 10 друзей, а также могут быть и такие, у кого друзей больше. На этом месте ты уже на 10 или 15 минуте урока. Спроси, может ли кандидат тратить время, чтобы научиться водить автомобиль. Если он ответит «нет», Перейди сразу на изделия и предложи их новому непосредственному покупателю. Если скажет «да», переходи к следующему уроку, к разнице между 5 и 6. По окончании урока партнер уже будет заинтересован делом. Здесь возникает крупный вопрос. Если в конце 6 месяца ты сумеешь зарабатывать от 2 до 6 тысяч долларов ежемесячно, то какая зарплата в таком случае будет на вершине? Ты можешь представить себе, что опять будешь сидеть за школьной партой по 5-10 часов в неделю в течение всех этих 6 месяцев, чтобы научиться, как это надо делать. Игра с цифрами в интересах дела. Что ты будешь делать, когда твой партнер на первой линии, которого ты лично спонсировал, нуждается в твоей помощи? Вспоминаем урок на салфетке номер 9. Когда освобождаешься, начинаешь спонсировать кого-то другого и продолжаешь работать с первой линией. Определение момента следующее. Когда у твоего партнера имеется структура не менее 3 уровней. Вместо того, чтобы подниматься за счет привлеченных к делу, тебе надо строить. Выбери из тех, с кем ты встречался во время работы, с первыми 5 серьезными людьми по первой линии и у которых будут возможности уйти раньше. Теперь у тебя 6 серьезных людей на первой линии. Покажи, какая разница между 5 и 6. Естественно, это только 1. Продолжай низшие линии. 6 умножить на 6 – 36. 5 умножить на 5 – 25. Разница – 11. Делай еще раз. 5 умножить на 25 – 125. 6 умножить на 36 – 216. Разница 91. Каждая программа, имеющая ответвление, хорошо оплачивается после 5 уровня. Прямые программы хорошо оплачиваются после 7 уровня. Продолжаем подсчет от 5 до 7 уровня. Этот урок легко освоить. Обрати внимание, когда дойдешь до 125, последние 3 цифры колеблются между 125 и 625. И так продолжается, на сколько уровней ты бы не спускался вниз. Все, что нужно запомнить, это 3, 15, 78. На этом месте предложи своему партнеру закончить расчеты. Другими словами, пусть умножит 216 на 6, что будет 1296, и вычтет из этого числа 625, будет 671. Продолжай подсчет далее вниз до 7 уровня. Эффект будет больше, если расчеты будешь делать вместе со слушателями. Задай вопрос, как ты думаешь, каков будет результат на 7 уровне? Дай им подумать. Большинство слушателей не сможет ответить даже приблизительно. Разница на 7 уровне более 200 тысяч, а если точно, 201 811. Действительно, 201 811 – большая разница. Можешь напомнить партнеру, что если он поймет это, увидит, какое значение имеет работа на низших уровнях. Зачем связываешь себя с большим числом людей на первом уровне? Все равно эффективно ты не сможешь работать. Кроме того, при спонсировании многих на первом уровне это похоже на игру «суммируй и вычитай». Я лучше играю в игру умножения, которая называется многоступенчатая продажа, или сокращенно MLM. Чтобы играть в такую игру, не нужно делать ничего другого, лишь обучать партнеров на 3 уровнях. Когда учишь 3-ю глубину, ты сам уже будешь на 5-м уровне. Например, меня зовут Дон, и я спонсирую Стива. Я говорю Стиву, начиная спонсировать нового человека, самое важное – обучить его спонсировать таким образом, чтобы он достиг глубины 3-го уровня как можно быстрее. Прежде чем это придет ему в голову, это автоматически включит в нем мотивацию, показанную на 9-м уроке на салфетке. Стив – хороший ученик. Спонсируя Пэм, он помогает ей работать на глубине 3 уровней. Это вариант 2-го урока на салфетке и выглядит, как показано на рисунке. Теперь подсчитай глубины. Под тобой 5 глубин. П ты учил Стива, чтобы он убедился, что под его партнерами есть три уровня. Теперь Стив учит своих людей тому, чему научил его ты. Таким образом, у тебя еще большая глубина. Теперь понимаешь, почему в MLM такие хорошие учителя? Большинство бизнесменов, начиная создавать дело, думают, что это дело спонсора, спонсора и еще раз спонсора. Но на самом деле это ничто другое, как дело спонсора и учителя. Ты не будешь успешным в MLM до тех пор, пока не станешь обучать людей тому, как работать в системе. Продолжая урок, покажи разницу между 6 и 5 на четвертой глубине. Разница между 1296 и 625 равна 671. Общая разница на 4 уровнях 774. Общее число распространителей товаров на левой стороне 780, а на правой 1554. Теперь урок выглядит следующим образом, как на картинке. Теперь продолжай сам. Умножь 780 на 1554 на 10 друзей-покупателей. Суммируй число друзей-покупателей и распространителей товаров. Теперь умножь на $30 в месяц, а результат затем умножь на 12, число месяцев. Не забудь, что покупающих по оптовой цене не берем во внимание. Теперь ты видишь, почему через 2-3 года можно уйти. Теперь не можешь позволить себе спонсировать только в ширину, без того, чтобы уйти в глубину. Программы практики бизнеса против еженедельных случайных встреч. Большинство людей начинают деятельность в MLM с еженедельных случайных встреч. Так как они сами включились в дело, участвуя в таких встречах, то они уверены, что все дело состоит в еженедельных встречах и необходимости привлекать и других на эти встречи. Таким образом, пригласив огромное количество людей на встречи, они прекращают делать приглашения, так как считают, что теперь больше, чем достаточно людей, которые придут на встречи. И что же происходит? Такая встреча в большинстве случаев происходит следующим образом. В гостинице или в квартире расставляют рядами стулья, как в зрительном зале. Впереди, посередине, на штатив устанавливается черная или белая доска, и некая персона в костюме дает представление о фирме, о товаре и, естественно, о плане маркетинга. В большинстве случаев представление длится приблизительно час или полтора. Из 22 пришедших 19 человек – распространители товаров, а остальные 3 – новые гости. Большинство приглашенных вообще не пришло. Руководитель встречи разговаривает с новыми гостями. Он занимается только 3 вновь прибывшими людьми. Распространителям товаров, бесчисленное количество раз бывших на подобных встречах и много раз прослушавших одно и то же представление, подобное надоедает. Такое явление можно назвать сгоранием встречи. На встрече одним глазом смотри на гостей и запоминай замечания, которые высказываются, когда выступающий говорит о фирме, о товарах и о плане маркетинга. Несмотря на положительное значение встреч, почему же все случается так, что если твои гости не используют возможность включиться в дело? Кажется, что им нравится все, что они видели и слышали, но все же они отвечают «нет». Причина отказа очень проста. В выступающем на семинаре они видят успешного человека. Они думают, что им тоже придется проводить подобные представления, чтобы стать успешными. Если не сразу, то через некоторое время проводить подобные встречи действительно придется. А это такое дело, которого они боятся больше смерти. Они боятся встать перед группой и говорить. Теперь ты, наверное, уже понял, почему люди не используют представившуюся возможность. Вообще-то это очень важный момент – опровергнуть возможность, но не тебя. Не позволь этим «нет» расстроить тебя. Ряд семинаров подтвердили этот момент. Я говорю, поскольку я ограничен временем, у меня есть время встретиться только с одним человеком. Прошу тех, кто желает выйти сюда ко мне и высказаться о чем-либо, поднять руку. Очень немногие, менее 5%, поднимут руку. Ты увидишь облегчение на лицах присутствующих, когда скажешь им, что это была лишь шутка. Я знаю сотни людей, которые с удовольствием разговаривают с друзьями за чашкой кофе, но эти люди падают в обморок только при мысли выступить перед группой, и это ощущение не зависит от величины группы. Некоторые президенты фирм потеют холодным потом, когда надо выступать перед советом директоров или перед акционерами. Хочешь избежать страха, создавая свое дело? Хочешь проводить интригующие еженедельные встречи? Если однажды поймешь как, твое дело будет расти во много раз быстрее. Мы встречаемся с новыми кандидатами с глазу на глаз или на шипящих встречах. Урок на салфетке номер 8. С удовольствием встречаемся в ресторане в часы затишья. Попросим гостей взять с собой магнитофон. Позднее запись можно использовать для оживления урока или как вспомогательное средство, когда они сами будут спонсировать своих друзей. Мне, например, нравится, если кандидаты прочитают эту книгу до встречи. Таким образом, можно сэкономить массу времени. Если они еще до встречи умеют управлять автомобилем, им легче подобрать подходящий автомобиль. Подумай об уроке на салфетке номер 3. После краткой, ничего не говорящей беседы о преимуществах МЛМ, скажи, что хотел бы провести 20-минутное представление о своей фирме, о товарах и о плане маркетинга. Поскольку ты объявил, что представление будет длиться всего 20 минут, то это сразу обратит внимание на то, что каждый может научиться проведению 20-минутного представления. Кроме того, чтобы научиться этому, вначале достаточно всего лишь проиграть магнитофонную запись своим друзьям. Если представление фирмы, товаров и плана маркетинга длится 1,5 часа, то тебе следует тщательно взвесить, кого приглашать на представление, сколько таких 1,5-часовых презентаций ты можешь провести. Если сократить время до 20 минут, то достаточно и перерыва на кофе, чтобы иметь успех. В обеденный перерыв можешь провести несколько представлений. Сократить время представления до 20 минут можно следующим образом. 3 минут достаточно для рассказа о фирме, 7 минут на представление товаров и их показ, 10 минут можешь использовать для рассказа о плане маркетинга. Раздели план маркетинга на многие отдельные части. В большинстве случаев нет необходимости разъяснять дальнейшие этапы, чтобы кто-то вступил в дело. Помни, что он обязался на 6 месяцев засесть за парту и 5-10 часов в неделю изучать дело. На первой встрече не пытайся рассказать все, что будет изучаться в течение 6 месяцев. Два важнейших слова в МЛМ – спонсирование и обучение. Наименее важным является слово «продажа». Слово «продажа» следует всегда заменять словом «предложение». Важны также и следующие три слова – представление, подключение и подъем. Вначале представь дело кому-нибудь. Затем старайся подключить его в течение последующих 6 месяцев по 5-10 часов в неделю. Его умение и мотивация, в зависимости от того, чего он хочет достигнуть, поднимает его в деле. Когда он подключился к делу, он имеет представление, что хотел бы получать в качестве дополнительного заработка $300-500 в месяц. Затем, через 6 месяцев, его представление, по всей вероятности, поднимется до нескольких тысяч долларов ежемесячно. Если твой кандидат забыл дома магнитофон, принеси свой и позволь записать все еще до окончания представления. Начиная 20-минутное представление, попроси присутствующих записать возникающие вопросы, чтобы в конце выступления ответить на них. Если станешь отвечать на вопросы по ходу выступления, не сможешь уложиться в обещанные 20 минут. Магнитофонная запись, которую передаешь новому партнеру, также является выражением уважения с той точки зрения, что не прерываешь выступление каждые 2 минуты. Выступление, записанное на магнитофонную пленку, должно быть хорошо организовано. Если используешь все время выступления лишь на то, чтобы рассмотреть один вопрос, это будет похоже на то, как если бы из мешка мяукающих кошек ты выпустил бы только одну. А если во время выступления начинаешь перескакивать с мысли на мысль, то нарушается непрерывность выступления. Если тебе кажется, что твой кандидат сомневается, сможет ли он делать такое дело, просто скажи ему, прежде чем принять окончательное решение, почему бы тебе не прийти на нашу традиционную еженедельную встречу, а там посмотришь, как мы готовим своих людей для дела. Цель еженедельных подготовительных встреч – научить партнеров сесть вместе с друзьями за чашечкой кофе и в течение 20 минут дать представление о твоей фирме, об изделиях и плане маркетинга. Вся подготовительная встреча длится не более 1 часа. В отличие от урока представления, такая еженедельная подготовительная встреча посвящается скорее твоим партнерам, а не гостям. Ты уже заметил, насколько лекция, разговор, на которой ты просто присутствуешь, достовернее выступления, посвященного непосредственно тебе. Когда ты обучаешь партнеров, как представить фирму, товары и план маркетинга, гости тоже учатся. Настоящий успех обучения такого типа в том, что 19 твоих партнеров, пользуясь случаем, становятся более подготовленными, и одновременно трое из твоих гостей видят своими глазами, как это делать. Один человек может подготовить целый город, поэтому никогда не внушай себе, что кто-то может иметь успех, если встанет и будет говорить перед группой людей. Очень важно, чтобы ты хотя бы раз в неделю созывал своих партнеров. Помнишь урок на салфетке номер 8 о шипящих встречах? Поленья нужно держать вместе, чтобы вызвать необходимую энергию. А это нужно для того, чтобы твои партнеры были эффективны. Им надо разговаривать между собой. Нет необходимости тратить много денег на встречи. Есть много ресторанов, где можно бесплатно использовать отдельные помещения. Поговори с директором и скажи, что у тебя есть группа людей, с которой ты хотел бы встречаться раз в неделю. Встреча может начаться в 8 часов вечера, а заканчиваться в 9:30. Можешь пригласить людей на 6:30 или в 7, чтобы перед встречей вместе поужинать. Так как заказ вы будете делать по мере прибытия гостей, а не на всю группу сразу, то владельцу не придется оказывать дополнительные услуги. Можешь также добавить, что не будет бедой, если официант занят, так как быстрое обслуживание не очень важно. Директор или владелец ресторана, а также официанты, будут рады такой договоренности. Эта договоренность обойдется всего лишь в стоимость ужина плюс чаевые, приблизительно 10%. А партнеры, не желающие ужинать, могут прийти к 19:45. По нашему опыту, встречи такого рода очень приятны для партнеров, если они желают пригласить гостей. Можно предложить своим партнерам оплатить ужин или кофе гостей. Таким образом, за кофе или ужин можно отчитаться, как за расходы фирмы. Возможно и такое, что на подготовительную учебную встречу ты пригласишь гостя, который еще не был на 20-минутном ознакомительном представлении. Тогда представление он увидит в составе всего прочего, чему лектор будет обучать распространителей товаров в течение данного вечера. Приглашая гостей, обрати их внимание на то, что они будут участвовать на обучающей встрече, а не на представлении презентации. Презентацию они увидят в процессе обучения. Важные вопросы и разоружающие контраргументы. Как я уже подчеркнул в уроке на салфетке номер 4, твое дело должно быть подобно огромному строящемуся высотному зданию. Ты до сих пор не увидишь здание, пока из-под грунта не покажется фундамент. И оно не покажется до тех пор, пока ты не создашь надежный фундамент. Также и в MLM. Ты до тех пор ничего не заработаешь, не будет никакой заинтересованности, пока не создашь фундамент дела. Человеку, не бизнесмену, можешь сказать: «Я вижу, ты сомневаешься, вступать или нет. Хотел бы тебе сказать, что если ты ответишь «да», то можешь быть уверенным, что я подготовлю тебя к делу. Если бы я думал, что ты не будешь иметь успех, то есть слова бы не промолвил о такой возможности. По этому поводу можешь задать вопрос: зачем представлять кому-то такую возможность, если я думаю, что он не будет иметь успех? Еще можешь добавить: через 30 дней ты будешь больше знать о деле и поймешь, почему меня волнуют возможности этого дела. Нужно ли продавать? Нет. Продажа будет естественным результатом создания дела. Не надо продавать товары, только предлагать своим друзьям. Ты уже видел презентацию хрусталя, кастрюль, сигнализаторов пожара или пылесосов. Это то, что большинство людей называют продажей. Продажа – это обращение к чужим с попыткой продать что-нибудь, в чем они не нуждаются или не хотят покупать. В MLM никогда не надо заниматься чем-либо подобным. Во-первых, ты занимаешься людьми, которых знаешь. Во-вторых, предлагаешь им товары, в которых они нуждаются или которые хотят купить. Мою жену или мужа это не интересует. Пусть это не остановит тебя. В большинстве случаев только один из супругов вступает в дело. Успехи предприятия показывают, что члены семьи также стоят в боевых рядах. Человек, с которым ты занимаешься, боится испытать твою программу и уверен, что если спросить тебя о пирамиде, то тем самым ущемит тебя, поскольку большинство распространителей товаров не знают, как реагировать на подобный вопрос. Я не могу себе позволить вступить в дело. В большинство фирм MLM можно вступить, сделав взнос, объем которого не превышает $100. Если человек не хочет оставшуюся часть жизни работать на других, то он не может позволить себе не вступить в дело. По моему определению, мне удалось это сделать, означает, что у меня больше денег, чем я могу истратить, или на трату которых у меня есть время. По-моему, если работаешь на других, то совсем не удивительно, что тебе не удается это сделать. Спонсор не помогает. Что делать? Иди вверх по линии спонсоров, пока не встретишь кого-нибудь, кто поможет. Неактивный спонсор все равно выпадет, и тогда ты становишься первой линией спонсора, который тебе помогает. Есть ли преимущество в том, что кого-то непосредственно спонсирует фирма? Нет. Я считаю это недостатком. Чем больше сотрудников между тобой и фирмой, тем лучше. Каждый, кто находится на начальной линии твоего спонсирования, может помочь и поддержать твою деятельность. Если тебя спонсирует фирма, ты предоставлен самому себе. Какой самый нижний уровень, на котором следует работать? Чем глубже идешь, тем лучше. Большинство распространителей товаров не идут дальше уровня, несущего прибыль. Это неправильно. Вспомни урок номер 9. Если ты умеешь работать ниже уровня, непосредственно несущего прибыль, то ты разместишь пламя под распространителями, которые принесут дополнительную прибыль. У меня нет времени на это. У вербовки и спонсирования есть 4 элемента. Первое – связи. Второе – время. Третье – энергия. И четвертое – умение. Если я занимаюсь с очень занятым человеком, то говорю ему так: «Я не хочу занимать твое время, только использовать твои связи. Расскажи своим друзьям идею MLM и сведи их со мной. Другими словами, я использую твои связи, мое время, мою энергию и мое умение. Ты на это потратишь 2 минуты, я 2 часа». Какая разница между вербовкой и спонсированием? Вербовкой мы называем привлечение к делу человека, имеющего опыт в MLM, а спонсирование означает то, что к MLM привлекается новый человек, за подготовку которого ты несешь ответственность. С помощью вербовки можно быстрее создать дело, а с помощью спонсирования – медленнее. Как быстро растет MLM? Примерно на 30% в год. В этом году создано 1500 новых фирм. В США количество активных распространителей товара колеблется от 5 до 7 миллионов. Эти данные получены от Национального союза MLM на конференции владельцев в Лас-Вегасе в феврале 1994 года. На расстоянии в 2 часа езды на автомобиле есть город. Я знаю там 5 человек. Могу ли я сам спонсировать всех 5 или достаточно спонсировать одного, а он уже будет спонсировать остальных? Никогда не ставь никого под другим, если только не ты свел вместе две стороны. Благодаря этому появляются взаимные преимущества и поддержки. Я бы организовал шипящую встречу, где представил бы остальных 4 этому одному. Если они после этого сотрудничают, это прекрасно. Ежели нет, тогда тоже нет забот, сам спонсируй остальных 4. А если я стану банкротом? В МЛМ банкрот невозможен. В худшем случае можешь просто бросить это дело. Если тебе надоела эта фирма, иди в другую. Никогда не бросай. Представь, на этом памятнике могут быть 2 надписи. Заполни пустое место своим именем. Здесь лежит многоточие, который один раз в жизни попытался, а затем бросил. Или же здесь лежит многоточие, который ни разу не создал крупного дела, но не бросил попытки. Когда бросить прежнюю работу? Многие распространители слишком быстро хотят полностью заняться новым делом. Это большая ошибка. Лучше не бросать работу, пока не создашь надежный тыл и не станешь зарабатывать в МЛМ хотя бы в 2 раза больше, чем на прежней работе. Как графически изобразить отличие большой продажи и широкого спонсирования от работы с 5 серьезными распространителями товаров? Распространитель, который много продает и широко спонсирует, отображен линией А. Распространителя, работающего с несколькими серьезными людьми, отображает линия Б. Рисунок. Спроси новых партнеров, на какой линии они хотят находиться. Если выберут Б, спроси, если ты на линии Б, то в первые месяцы ты не заработаешь много денег, понимаешь? Повторно напомни им, что до конца 6 месяца придется набраться терпения. Дополнительные примечания. Спонсируя нового партнера, очень важно научить его побуждать тебя работать в собственных интересах. Большинство новых распространителей думают, что позвонив спонсору, обременят его. Убеди их, что они могут звонить тебе в любое время, что ты всегда готов. Более того, желаешь и способен в любое время идти и помочь представить дело их друзьям. В твоих интересах работает только твоя верхняя линия, а у тебя есть возможность работать на нижнюю линию. Не спонсируй неприятного тебе человека. Надо потратить много времени, чтобы сделать его успешным. Если он тебе неприятен, ты не сможешь потратить на него столько времени, сколько необходимо на его обучение. Используй всю территорию, которой располагаешь. Создать дело не значит, что ты можешь строить только по соседству или в своем городе. Создавай, строй по всей стране. Поверь, это наилучший вклад. Нетворк-маркетинг, продажа через сеть, значит, что кто-то, принадлежащий к другой группе фирмы, помогает и поддерживает твоих распространителей, а ты взаимно помогаешь ему. Многоступенчатая продажа – способ работы в деле, который улучшает работу в МЛМ. Пикники и импровизированные встречи могут быть очень полезны. Их можно превратить в шипящие встречи. Что бы ты ни делал, собирая людей-распространителей, это все имеет положительное действие. Однажды у нас была шипящая встреча в поезде. Распространители ехали из Сан-Диего на север, остальные из Лос-Анджелеса на юг. Примерно на полпути в Карсбанде на вокзале был прекрасный ресторан. На ужин собралось около 45 человек. Это была прекрасная возможность встретиться распространителям из Сан-Диего с их коллегами из Лос-Анджелеса. Как ты думаешь, придет ли к тебе на квартиру ужинать кто-то с твоего 3 уровня, с кем ты никогда не встречался или не говорил? Если нет, то почему ты думаешь, что он будет звонить тебе и просить помощи? Для того, чтобы человек нижнего уровня твоей структуры не боялся просить твоей помощи, нужно встречаться. Ты знаешь своих партнеров на первом уровне. Надо знать людей и на втором уровне. Встречаться со всеми людьми с третьего уровня и звонить всем на четвертом уровне. Увидишь, с каким количеством новых людей ты встретишься. Это действительно как в случае с женщинами, так и в случае с мужчинами. Ты, наверное, уже заметил, что если направляешься куда-нибудь с целью встретить красивую девушку, то не видно ни одной. А если встречаешься с одной конкретной девушкой, то кругом много красивых девушек. То же самое и MLM. Это тяжелая работа, заниматься поиском партнеров. Поэтому работай на глубине и обращай внимание на людей вокруг тебя. Если ты хочешь пожаловаться на что-то, то жалуйся только в верхней линии и никогда нижней. Самый быстрый способ развалить нижние уровни – передать им свои жалобы. Знаешь ли ты, что такое определение эксперта? Эксперт – это городской человек с папкой. Очень трудно быть экспертом перед знакомыми. Лучшее решение – представить друзей своему спонсору, так как в их глазах твой спонсор является экспертом. Ты спонсировал своих друзей, и они теперь представляют тебя своим друзьям. Теперь ты эксперт. Став успешным в MLM, ты действительно станешь хозяином своей жизни. Нецелесообразно бросать основную работу прежде, чем ты стал успешным. Но когда сделаешь успех, у тебя появится больше свободного времени. Задумывался ли ты, какой частью своей жизни ты распоряжаешься сам? 8 часов ты спишь, 8 часов работаешь, 1,5-2 часа передвигаешься, и кроме того, есть несколько других дел, которые необходимо сделать. И сколько же часов у тебя остается, чтобы делать то, что хочется? Большинство людей располагают 3-5 часами в день. Люди, успешные в MLM, мало смотрят телевидение. Они знают, что каждый вечер миллионы людей смотрят телевидение, и только немногие становятся миллионерами. Зная, что можешь стать богатым, ты неожиданно станешь слишком занятым, чтобы лишь ради развлечения заниматься созданием своего дела или тратить время на просмотр телевизионных программ. Кроме того, имея успех, спать будешь меньше. Жизнь так привлекательна, что не стоит спать больше, чем это необходимо. Надеюсь, тебе доведется встретить людей, спящих по 10 и более часов в день, и мечты которых намного привлекательнее их жизни. Твои мечты осуществятся, если просто встанешь и начнешь активно создавать, строить свое дело MLM. Что бы ты делал со своей жизнью, если бы имел возможность самостоятельно распоряжаться большей ее частью? Путешествовал бы? Почему люди так мало путешествуют? Из-за недостатка денег? Из-за недостатка времени? Или по обоим причинам? Создай стабильное дело MLM и будешь располагать обоими. По моему определению, сделал. Значит, что у меня больше денег, чем я могу потратить за то время, которым располагаю. Я знаю много людей, которые делают огромные деньги, но у них нет времени их потратить. Если мой ежегодный отпуск только 3-4 недели, значит, я еще не сделал. MLM дает человеку возможность не только заработать кучу денег, но и время наслаждаться ими. Очень важное признание. Ради признания люди сделают все. Используй любой случай, чтобы поощрить успехи своих партнеров. И это небольшое напряжение многократно окупится. Ты, наверное, уже видел человека, вращающего тарелку на длинной палке. А когда уже вращается 5 тарелок, он опять спешит к первой, чтобы снова завертеть ее. Что бы, по-твоему, произошло, если бы он хотел крутить сразу 25 тарелок? Смог бы кто-то это сделать? Все тарелки разобьются. И то же самое происходит в MLM с бизнесменами. Они смонтируют слишком много распространителей и у них не хватает времени помогать им надлежащим образом. Если ты будешь иметь некоторую ширину и огромную глубину под своими новыми партнерами, то они и без тебя будут вращать тарелки, а ты сможешь закручивать следующую.